Глава 43. Спускаясь по ступенькам университета, кутаясь в свое дутое пальто, так сильно похолодало, что нос мгновенно краснеет. Я только успеваю надеть перчатки, чтобы не отморозить себе пальцы. Суровый у меня парень родится в такие-то морозы. Поднимаю голову и замираю, обнаруживая возле черного джипа не водителя, а моего мужа. На моем лице мгновенно расплывается улыбка, и я тороплюсь к Идрису. Заметив меня, он бросается вперед, чтобы помочь мне дойти до машины, ни разу не поскользнувшись. «Привет, ты что здесь делаешь?» Спрашиваю и чувствую, как внутри лопаются пузырьки шампанского. Так сильно я рада его видеть. За все время моей беременности Идрис лично забирал меня всего пару раз из университета. Обычно в это время у него в самом разгаре рабочий день, так что не вырваться, чтобы поехать за мной. Поэтому я всегда возвращаюсь домой с водителем. А сегодня муж сделал сюрприз. Подведя меня к машине, Идрис наклоняется и нежно целует меня. Оторвавшись, подмигивает. «Приехал, чтобы договориться о твоем академическом отпуске». «Я бы сама договорилась», — улыбаюсь. «Не надо было о тебе заботиться?» — спрашивает нарочито строгим тоном. Но в глазах мужа пляшут бесы. «Надо было», — киваю. «Спасибо». «Поехали, я заказал столик в ресторане. Поужинаем и домой». Квартира нас встречает тишиной. Лили уже наверняка у себя. В камине потрескивают дрова, создавая уют. Приняв душ и переодевшись в теплую пижаму, спускаюсь в гостиную, где на диване сидит Идрис и просматривает что-то в телефоне. Ложусь на диван, забросив ноги на колени мужа. «Я хочу купить для нас дом», — говорит Идрис, а я замираю. «На Кавказе?» «Как ты собираешься с Кавказа ездить на учебу каждый день?» — смеется он. «Здесь, за городом?» «Я немного расслабляюсь. А зачем нам дом?» «Малыш, как ты себе представляешь? Мы будем растить грудничка в этих условиях. Я и тебя уже опасаюсь. Впускать наверх. Лестница не ограждена. Каждый раз, когда ты поднимаешься или спускаешься, я дергаюсь. Так ты взрослый человек и понимаешь возможную опасность, а ребенок будет нестись, не глядя перед собой». Я улыбаюсь, глядя на мужа. Кто бы мог подумать, что настолько суровый мужчина станет таким нежным и заботливым. Он с улыбкой кладет руку на мою стопу и начинает ее разминать, а у меня от удовольствия закатываются глаза. В последнее время становится все тяжелее ходить, потому что малыш в моем животе, судя по всему, крупный, как его папа. И да, мы точно знаем, что у нас будет сын. Следующие две недели мы ездим смотреть дома, но все не то. Идрис смотрит настроение с практической точки зрения. А я прислушиваюсь, откликается ли этот дом мне. Если нет, даже если мужу все понравилось, то мы оттуда уходим. Риэлтор каждый раз терпеливо обещает найти именно наш дом. Спустя две недели мы возвращаемся с очередного просмотра из лесного ЖК. «А куда ведет эта дорога?» — спрашиваю, кивая на поворот, перед которым мы притормаживаем. «Понятия не имею», — отвечает муж. «Макс, сверни-ка туда». Пару минут дорога петляет между деревьев, и мы останавливаемся перед высокими воротами, на которых висит большая растяжка с надписью «Продается». Не говоря ни слова, Идрис набирает номер и прикладывает телефон к уху. «Светлана, вы уже уехали? Тут по дороге в город. Поворот направо и дом на продажу. Мы хотим его посмотреть». «Я понимаю, но мы хотим его посмотреть. Можете это устроить? Или мне лично позвонить их риэлтору?» «Давайте, мы еще тут». «Ну что?» — спрашиваю. «Это не ее объект, но она сейчас подъедет и глянет по номеру чей, чтобы устроить нам просмотр». Спустя еще три дня мы заходим в этот дом. С первого шага я понимаю, что он наш, как будто строился именно для того, чтобы мы его купили. На следующий день Идрис заключает сделку, и мы в срочном порядке начинаем работу с дизайнером и строителями. Дом большой, но не такой огромный, как дом Идриса на Кавказе. Два этажа, два крыла, с балконов вид на лес и город в отдалении. Огромная территория с бассейном, беседкой и садом. Все это, конечно, сейчас покрыто снегом, но владелец показал нам фотографии территории, сделанные летом. В квартире мы перебираемся в спальню на первом этаже, потому что мне все тяжелее подниматься по лестнице и спускаться. Да и муж перестраховщик, так что если мне нужно было что-то просто взять в спальне или ванной, ходил сам это делал. Выхожу в декретный отпуск. Следующий семестр я буду проходить дистанционно. А потом у меня академотпуск. Так мы договорились, чтобы я все же закончила этот год. Пройду теорию, а после академки буду догонять практику. Мы с Идрисом почти каждый день ездим в наш дом посмотреть на ремонт. Строительная бригада принадлежит компании моего мужа, но мы контролируем их не потому, что не доверяем. Просто мне доставляет удовольствие ездить туда часто и представлять себе, как мы переедем в свой дом. В одну из ночей я просыпаюсь от того, что подо мной расползается мокрое пятно. Моргаю, хмурясь и пытаюсь понять, что это за ощущения такие. А потом до меня доходит, и я стану, когда низ живота начинает тянуть так, что чуть не отнимаются ноги до колен. «Идрис!» — произношу, касаясь плеча мужа. Он тут же вскакивает на кровати и смотрит на меня в темноте спальни. «Что, началось?» — спрашивает испуганным голосом. «Кажется, да. Сейчас, сейчас». Я думала, что он, как все мужчины, будет суетиться и делать глупости. Но это не про моего мужа. Каждое его движение четкое и выверенное, лицо сосредоточенное, взгляд ясный, как будто он и не спал. Позвонить врачу, вызвать водителя, одеться. Помочь одеться мне, вывести меня в гостиную. Верхняя одежда, обувь, телефон. Взять сумку с вещами для роддома. К нашему выходу машина уже у подъезда. А к приезду в роддом врач ждет меня в приемке. Началось.